Глава 70. Кэл. Новое сообщение. Обичуэри. Я скучаю по тебе. Макмонста. Тогда начни действовать. Обичуэри. Как, например? Макмонста. Передумай, пока мы не попрощались. Обичуэри. Ты не можешь поручиться, что никогда не причинишь мне боли. Макмонста. Ты права. Не могу. Вот почему ты должна рискнуть. Любовь. Игра с высокими ставками, стервочка. Покажи мне, что я того стою. Потому что для меня ты стоишь всего гребаного мира.